Умолан, рыдая, отвечал мне следующее. «Ибрагим негодяй. Обманул меня, как ребенка. Мы приехали сюда недели три назад, но он держал меня в заперти, а сам продал весь товар и неделю назад уехал неизвестно куда, оставив меня запертым в комнате. Я ждал его несколько дней. Наконец, голодный выломал окно, вылез и узнал, что его нет, и каравана нашего нет, и одежды моей нет, и денег нет. Я пошел в главный храм и сказал, что хочу сделаться отшельником. Ах, отец, что я сделал тебе и матери? Стал вором и обманщиком». И он опять зарыдал. Я, конечно, уговорил его вернуться со мной на родину и к матери. Мы сговорились, что вечером я приду, и когда стемнеет, выломаю закладку отверстия, выпущу его, уведу с собой в город, и мы уедем. Но до вечера мы условились, что он будет время от времени читать молитвы, так как можно было предполагать, что любопытные иламы будут приходить днем проведать нового отшельника. Я оставил сыну нож, чтобы он потихонечку освобождал изнутри кирпичи закладки от замазки, чтобы ночью легче было вынуть их с наружной стороны. Под вечер, вооружившись ломом, я вернулся к пещере. По соседству как будто никого не было. Но когда стемнело, и я подошел к пещере, появился лама, и на мой вопрос, зачем он здесь, ответил, что он на карауле. Пока замазка кирпичей не высохла, отшельник, раздумавшийся в одиночестве о своей судьбе пленника, в тесной келье на хлебе и воде, может решиться освободиться и нарушить обет, который он торжественно дал в главном храме Хамбо-ламе перед лицом Будды. Я поговорил с ним, рассказал, что я отец отшельника, которого обманул мошенник-мусульманин, завлекший его с этой целью в Лхасу и обокравший его, что я хочу взять его на родину и заплачу за это. Мы сторговались за 20 рупий индийских, которые я привез с собой. Лама помог мне вынуть кирпичи, Умолан вылез и, поклонившись мне до земли, обнял. Потом мы заложили опять отверстие, и лама обещал мне, что рано утром придет с раствором извести и обмажет щели, которые остались между кирпичами, чтобы не было видно, что кладку нарушили. Мы пошли в город и на следующий день выехали из Лхасы. Но идти только вдвоем через Тибет было рискованно, и мы, отойдя на два перехода, остановились в хорошем месте и прожили там недели две, пока не подошел караван паломников, возвращавшийся на родину. Мы присоединились к нему и прошли через Тибет, Цайдам и Кукунор в Ланьчжоу на реке Хуанхэ. Здесь Умолан заболел, и мне пришлось остаться с ним. Это письмо я посылаю с паломниками в Ургу, откуда его тебе перешлют через русское консульство. Теперь мне нужно написать еще несколько страниц, чтобы закончить свои записки кладоискателя в дебрях Азии. Печальный исход нашей поездки на окраину пустыни Такла-Макан с потерей части выручки из прежних путешествий, уход сына Лопсына в компании с вором Ибрагимом, вызвавший необходимость поездки Лопсына в Лхасу, что обошлось ему недешево, и, наконец, моя последняя поездка в Кульджу, все это расстроило меня и подорвало мои силы и средства. После возвращения из Кульджи в Чугучак я подсчитал наличность в товарах и деньгах и пришел к выводу, что на скромную жизнь в городе с выручкой по лавке мне еще хватит до смерти. Долю Лопсына я выделил и отдал ему еще раньше, на путешествие в Лхасу и на поддержку его семье. Но для новых закупок товаров у нас оставалось слишком мало. Под сомнением оставалось также, вернется ли Лопсын с сыном или без него, и захочет ли продолжать путешествие. Я чувствовал, что постарел, не хотелось думать о снаряжении каравана, ездить за товаром в Россию, вообще хлопотать, заботиться о верблюдах и лошадях. За городом у меня была маленькая заимка с садом и огородом, где можно было жить больше полугода в теплое время, на чистом воздухе, недалеко от подножия Тарбагатая, оставляя в лавке Очира. Я так и сделал. Во-первых, нашел себе еще жену, молодую китаянку в Чугучаке, с отцом которой я по торговым делам был знаком. Она потеряла мужа, служившего в Ямыне, осталась с маленькой дочерью и соглашалась разделить мое одиночество, перебравшись в мой дом. По-русски она не говорила, но я знал китайский достаточно для домашних разговоров. Так я устроился на старости лет. Лобсин вернулся из Лхасы, задержанный болезнью сына, через полгода и рассказал мне подробно о приключениях сына. Ибрагим ему расписал, что судьба его, Омолона, теперь в его собственных руках, что есть возможность, пользуясь пыльной бурей, незаметно уехать, увезти верблюдов и лошадей в Нию, получить у Аксакала оставленные нами товары и уйти в Лхасу по дороге, хорошо ему, Ибрагиму, знакомой, продать там товары, выручить за них и животных хорошие деньги и остаться жить в Лхасе, начать торговлю или другое занятие. Найти жену, словом, сделаться самостоятельным человеком. На вопрос сына, как же бросить отца и меня в пустыне, Ибрагим успокоил его тем, что мы опытные путешественники, выберемся пешком в Нию и оттуда вернемся домой. Так он уговорил этого глупого мальчика, соблазнил будущей самостоятельностью и средствами для ее достижения. По пути в Лхасу он ухаживал за Омолоном, называя его своим начальником, владельцем каравана, но, прибыв туда, переменил обращение и начал запирать в комнате. И уехал он не назад в Нию, а, закупив товары, направился в Кашмир и Индию, как узнал Лобсин на постоялом дворе. Лобсин, потеряв меня в качестве компаньона по торговле и путешествиям и затратив все свободные деньги на выручку сына, остался в своем улусе в горах Джаира. Занялся хозяйством, а сына женил и тем закрепил его дома. Они начали разведение племенных овец и коз, которых продавали в Чугучаке, навещали меня, приезжая в город, где мой сын давал им приют и место для скота. Сидя у меня за чаем, Лобсин вспоминал наши путешествия. Изредка приходил ко мне и консул, и однажды огорчил известием, что рукописи, привезенные нами из пещер Тысячи Будд в Дунхуане, оказались подделанными копиями старых рукописей. И за историческую ценность их содержания ручаться нельзя. Кончая эти записки, не могу не вспомнить с благодарностью о консуле Сокове, который очень много сделал для меня. С самого начала, когда он вызвал меня в качестве переводчика при разборе дел с монголами и китайцами, он заставил меня восстановить знания, беседовал со мной по разным вопросам, давал книги для чтения и даже учебники. Времени в промежутках между торговыми путешествиями у меня было много, и можно было читать книги и даже писать без помехи. С наступлением ночи я закрывал лавку и дома мог заниматься и читать целый вечер. Меня интересовали книги с описанием жизни и быта разных народов, описание путешествий, книги исторические, и я снова сделался образованным человеком. А когда приютил Очира и стал учить его русской грамоте, то сам вспомнил правописание и грамматику. Наблюдательность и любовь к природе у меня еще были с детства. И, конечно, развелись при путешествиях, когда я начал записывать по вечерам и на дневках то, что примечал интересного и что думал об этом, вместо того, чтобы спать или думать о пустяках. И все время, когда я на старости лет начал составлять эти записки, вспоминая все приключения и пользуясь заметками, я приходил иногда к консулу и спрашивал его объяснение по затруднительному вопросу, а он не отказывал мне в беседе. Без помощи Николая Ивановича Сокова я бы не достиг того, что сделал в своей жизни, и не составил бы этого описания своих путешествий.